Глава 66. Полина. «Доброе утро, милая!» Даня нежно гладит мою спину, и я поворачиваюсь к нему, прижимаясь всем телом. Пока сон еще не ушел до конца, я нахожусь в приятном забытье. Вчерашнего дня не существует. Как бы мне хотелось, чтобы так и оставалось. «Дань, давай уедем!» Предлагаю внезапно. Приподнимаюсь на локте, заглядывая ему в лицо. Он смотрит в потолок, в одну точку. Потом переводит взгляд на меня, мягко улыбается. «Прямо сейчас? Может, сперва хотя бы позавтракаем?» «Позавтракать можно», — тоже улыбаюсь в ответ, чувствуя, как урчит живот. Внезапно просыпается волчий аппетит, но я стараюсь не обращать на него внимания. «А потом давай вернемся в Париж. Первым же рейсом. Или можно в Испанию, на пляж?» Ольшанский вздыхает. Вижу, как его лицо становится темнее. «Мне надо организовать похороны, Полин. Я не могу сейчас уехать». Внутри свербит. Какова вероятность того, что отец не заявится на похороны? Правильно, нулевая. «Дань!» Касаюсь его плеча, чувствуя, как беспокойство набирает обороты. «Черт! Черт! Я не представляю, как сказать ему. Как? Любимый, твой дед тебе не дед, а отец? Ты не должен убиваться по насильнику? Боже, вот как сказать такое? Давай я помогу тебе», вздыхаю. «Все организовать». «Да, помогу и сделаю так, чтобы отца на поминки не пустили». «Спасибо, детка, ты лучшая». Он чмокает меня в макушку. Потом садится на кровати и опускает лицо в ладони. Чувствую, что ему плохо, и прижимаюсь к широкой спине. «Вчера ко мне обратился поверенный в делах деда. Сказал, что нужно явиться в нотариальную контору». «Ладно», — кивая, вставая. «Тогда я соберусь и поедем». «Лучше я один», — Даня отворачивается. «Это еще почему?» Он тяжело вздыхает, встает и натягивает джинсы, потом тянется за футболкой, и это его молчание мне все меньше нравится. «Дань, в чем дело?» Поднимаюсь с кровати. «В Британии свои законы, Поль», — он надевает ботинки. «Если дело касается имущества или наследства, то на оглашении завещания должны присутствовать...» Он делает паузу, а я совсем ничего не понимаю. «Кто?» «Муж и жена», — наконец выдыхает. «Мне жаль». «А», — внутри болезни нажимается. «Ясно». Даня подходит ближе, наклоняется, касается моего лица. «У нас фиктивный брак». «Я помню», — цежу сквозь зубы. «Тогда что тебя напрягает?» «Ты спал с ней?» Сердце начинает биться быстрее. «После свадьбы? Нет». «Блин, Полина, я же тебе говорил, мы просто...» «А до свадьбы?» Испытующе смотрю на него. «Ты спал с ней раньше?» Даня выглядит так, словно его приперли к стенке. «Это было давно». «Отлично, просто блеск!» Внутри бурлит вулкан. «Так он с ней спал!» «Ненавижу!» Складываю руки на груди, отворачиваюсь. «Господи, ничего не могу с собой поделать!» Ревность сносит мне крышу. Хватаю с пола вещи и начинаю одеваться. Теперь я даже как-то жалею, что в моем гардеробе нет ничего сногсшибательного. Роскошное платье от известного бренда, туфли на шпильке и дорогущая сумка. Блин, мне срочно нужно все это. Кашусь на свои потертые джинсы и нелепую худи. Даня говорил, что эти вещи милые, но... «Милая»? Совсем не то слово, которым хочется описать себя перед встречей с женой своего парня. «Полин, я сам!» «Даже не думай!» — тычу в него указательным пальцем. «Я с тобой поеду!» «Ладно, ладно!» Он выдавливает обаятельную улыбку и тянет ко мне руки. «Не трогай!» «Поль!» — сжимает талию, притягивает к себе, ласкает кончиками пальцев, незаметно приподнимая толстовку, касается кожи. «Я люблю только тебя». Отросшая щетина щекочет щеки. Слышишь? Только тебя. Делаю глубокий вдох. Легкие наполняются его запахом. Боже, и почему мне так сложно верить ему? Его губы на моих губах. Даня вторгается в рот языком, разом лишая меня возможности к сопротивлению. Отвечаю на поцелуй, стараясь заранее не накручивать себя. Мне нужно просто довериться ему. Это его жена ничего не значит. Ничего. Да и вообще, что плохого может произойти?